Кудрявый, голубоглазый, с обворожительной улыбкой Шеп, вне всякого сомнения, самый красивый среди наших мужчин. На его совести столько разбитых сердец, что я потерял им счет. Ни одна из девушек, работавших в отделе птиц, не могла устоять против его чар. А одна влюбилась так сильно, что пришла к Джереми и заявила, ей не вмоготу работать в зоопарке, если Шеп не ответит на ее чувства. И так как на это рассчитывать не приходится, она вынуждена уйти. В разгар беседы с Джереми она вдруг простонала. «О, мистер Моллинсон, я так его люблю, что мне сейчас будет дурно!» С этими словами она выскочила из кабинета, и в коридоре ей впрямь стало дурно. При крещении Джон Меллет получил второе имя Жуан, и я часто спрашивал себя, почему мы не прозвали его Дон Жуан. Но он был и остается Шепом, и на его попечении находятся все наши птицы, а их у нас немало. Вообще-то птицы вроде бы не отличаются таким сильным характером, как звери. Однако у нас побывало немало птиц, наделенных яркой индивидуальностью. Пожалуй, лучшим примером мог бы служить Трампи, серокрылый трубач из Южной Америки. Серокрылые трубачи — крупные птицы, с курицу величиной. У них высокий выпуклый лоб, что считается признаком ума, и большие чистые глаза. Трампи был совсем ручной. Ему разрешалось вольно ходить по зоопарку. Свою свободу он использовал, в частности, для того, чтобы помогать обжиться новичкам. Это выражалось в том, что Трампи целые сутки простаивал около клетки новичка, а то и в самой клетке, и уходил только после того, как убеждался, что новый жилец перестал нервничать. В то время у нас жили два пингвина. И вот он затеял перелететь через загородку и изводить их. Долго пингвины терпели его выходки. Наконец, в один прекрасный день перешли в наступление, и удачный удар поверг Трампи в пруд. Непривычный к воде, он оказался в их власти. Когда мы выловили его, он был весь в крови. Мы решили, что нашему Трампи пришел конец, и зоопарк погрузился в траур. Однако нам удалось залечить его раны. Уже на следующий день Трампи, потеряв несколько перьев и приобретя несколько шрамов, важно расхаживал по территории и всех приветствовал. Тот же Трампи всегда провожал последних посетителей. Один раз он даже сел с ними в автобус, чтобы удостовериться, что они не собьются с пути. Кончина Трампи была внезапной и глубоко потрясла Шепа, потому что именно Шеп был в ней повинен. Как-то, взвалив на спину большой и тяжелый мешок с опилками, он направился в дом млекопитающих. Трампи по привычке семенил за ним. Шеп подошел к нужной клетке и, ничего не подозревая, сбросил мешок прямо на трубача. Трампи был убит на повал. Все мы сильно расстроились. Но позднее нам удалось приобрести еще двух трубачей, которым тоже позволено свободно расхаживать по территории зоопарка. Правда, им пока далеко до Трампи. Но мы не теряем надежды. Еще один пример яркой индивидуальности — наша корнуоллская клушица Дингл. Черное оперение этого своеобразного представителя — вороновых сочетается с красными ногами и длинным, немного изогнутым, ярко-красным клювом. Выкормленный людьми Дингл был совсем ручной, и первые дни мы держали его у себя в квартире. Но после того, как он разбил восьмой стакан, я решил, что лучше выдворить его в открытый вольер. Милейшее существо на свете, Дингл больше всего любил, когда ему чесали голову. Припадет к земле или к вашим коленям, зажмурится, крылья дрожат от наслаждения. Ему нравилось также сидеть на плече Джеки и тихонько перебирать клювом ее волосы, как бы...